Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире «Радио России» Иваново. У микрофона Михаил Шор. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие. Вместе с нашим гостем мы побываем и на русском севере, и на Камчатке, и в Грузии, и в Европе. И все это мы сделаем на мотоцикле. А все потому, что у нас сегодня с вами праздник, Всемирный день мотоциклиста. Это очень-очень необычный праздник, но его отмечают во всем мире аж с 92-го года. Изначально он назывался «A Ride to Work Day», что с английского можно перевести как «на работу на мотоцикле». В далеком 92-м году решили энтузиасты, что они приедут на работу не на машинах, а на мотоциклах. И вот постепенно эта традиция стала видоизменяться, появился и международный сайт, который служит основной площадкой для этого праздника. И вот уже с 2000-х стали отмечать праздник необычно, неформатно, и в каждой стране мира есть представители вот тех ребят, кто празднует этот прекрасный день. И с 2008 года этот день мотоциклиста был перенесен на третий понедельник июня, именно на сегодняшний день. И поэтому вот мы сегодня узнаем, как вообще живет братство мотоциклистов, и узнаем о том, как изменилась их жизнь на самоизоляции, где они были до этого, какие планы. И об этом нам обо всем расскажет Алексей Шелунов, это мотоциклист и мототурист. Алексей, доброго утра. Доброе утро. Как ты можешь быть таким бодрым в 7 часов утра? У тебя есть какая-то секретная зарядка? Да, просто вчера пришлось пораньше лечь спать и не кататься вечером на мотоцикле. Конечно, не кататься, ведь самоизоляция. Хорошо. Итак, давай начнем с самого начала. Как ты пришел к тому, что стал увлекаться мотоциклами? В детстве меня папа катал на баке мотоцикла. И часто приходилось видеть ребят, катающихся по Палиху. Я сам родился в Палихе. И тогда было модно кататься на Явах, на Планетах. И мне казались эти дядьки очень классными парнями. И хотелось быть похожими на них. И, скорее всего, вот этот факт и сидел во мне долгое время. И захотелось в дальнейшем стать мотоциклистом. Ну, то есть ты потом им стал именно с такой помощью своего папы, или это стало уже чуть в более позднем времени? Ну, в любом случае, я им стал, наверное, с помощью моей семьи, когда они мне впервые в детстве купили мопед. Я его долго отрабатывал дома в огороде и по хозяйству. Это было в 13 лет. Вот, а в дальнейшем уже, конечно, когда смог себе сам позволить мотоцикл, там, первый, второй и так далее, в дальнейшем уже моя семья всегда меня поддерживала в этих начинаниях. То есть они никогда не боялись, не говорили, типа, ну зачем? А катайся на роликах, это безопаснее. Я не думаю, что они боялись, скорее всего, они меня поддерживали во всех начинаниях. А ты увлекался каким-то спортом в юности? А вот была ли у тебя какая-то дополнительная подготовка к этому необычному мото в дальнейшем туризму? Или ты все начинал с нуля и не занимался спортом? Я занимался пауэрлифтингом со школы и в университете 5 лет. У меня есть звание кандидата в мастера спорта, но это увлечение спортом закончилось травмой спины. Но в любом случае я считаю, что занятие спортом позволило мне не бояться тяжелой техники и там, смело ее поднимать и не переживать за то, что что-то может случиться такое в дороге, с чем я не смогу справиться. Сегодня мы вместе с тобой отправимся по твоим дорогам, по дорогам твоих путешествий, и мне бы хотелось, чтобы сейчас наши радиослушатели представили себя на мотоцикле. И вот, друзья мои, представьте, что у вас под ногами 200-килограммовый мотоцикл или больше? Возможно, даже больше. Даже больше. Вот с чем-то. А вы сидите, вы взялись за руль, и вот какие ощущения должны сейчас испытать наши радиослушатели? Что ты испытываешь каждый раз, садясь на стального коня? Ну, прежде всего, надо сказать то, что ты, прежде чем сесть за руль, должен все осознать, продумать маршрут, подготовить все вещи, которые должен взять с собой, и уже после этого садиться за руль, проверить свою технику. Вот именно в эмоциональном плане. Просто вот представь, нас сейчас слушают из каждого уголка Ивановской области, и кто-то, может быть, катался в детстве, в юности там на Явах или на каких-то еще небольших мотоциклах. А вот именно какие эмоции, чтобы наши слушатели почувствовали вместе с нами, когда мы им будем рассказывать, как ты там проехал 1000 километров, не вставая с мотоцикла, чтобы они почувствовали вот те же эмоции, которые ощущаешь ты, когда едешь в путешествие? Ну, как правило, это предвкушение дороги. Ты представляешь себе, что ты там увидишь, что ты там, как ты там становишься, этот там теплый встречный ветерок. Конечно, это всегда мурашки по коже перед тем, как ты отправишься. Ну и легкая нервозность, как правило, бывает перед отправлением путешествия. У меня была как-то раз ситуация, я пошел один в гараж собираться в одну из поездок, не помню уже куда. Мотоцикл был Harley Davidson. До этого я его всю зиму разбирал и заново собирал. Пошел специально один в гараж, чтобы меня никто не отвлекал. И тут подходит ко мне моя маленькая дочка. Наверное, тогда ей было 3 года. Ну, я, конечно, не подавал вида, что я как-то нервничал или переживал. Подходит Александра, такая говорит: «Пап, ты переживаешь?» Я такой чуть слезу не пустил. Я так, там парень сентиментальный, конечно. Я говорю: «Ну да, Саш, немножко переживаю». Она говорит: «Ну ничего, все хорошо будет». Да, удивительно. То есть огромное количество эмоций ты переживаешь, когда едешь куда-то, у тебя и адреналинчик, видимо, и вот это ощущение нечеловеческого драйва, когда ветер дует на тебя, ты мчишь вперед. Но при этом мы сегодня говорим о том, что надо соблюдать все законы, все меры предосторожности. Просто кто-то сейчас может из-за каких-то жизненных примеров начать о тебе думать плохо. Из-за того, что кто-то где-то там увидел мотоциклиста, который по городу едет со скоростью 200 км в час, и подумать: ага, все мотоциклисты такие. Но ведь это же неправда. То есть в основном все мотоциклисты – это взрослые люди, которые думают и о своей безопасности, и о безопасности окружающих. И вы сами не поддерживаете тех, кто под влиянием каких-то своих внутренних состояний мчат по городу, всех пугают и ведут себя неадекватно. Да, Миш, ты прав. Среди людей есть такой стереотип, сложившийся годами, и многие представляют мотоциклистов как невоспитанных бруталов, не соблюдающих правила дорожного движения, но хотел бы сказать обратное. Есть в этом сообществе сознательные люди, которые так же, как и все люди, работают, учатся, занимаются семьей и только иногда могут себе позволить выехать в путешествие, либо просто прокатиться на выходных на природу. И хотел бы сказать то, что этот стереотип со временем все-таки перерастает уже в правильное русло. Но в то же время остаются некоторые несознательные мотоциклисты, которые могут портить эту, конечно, репутацию. Сейчас самоизоляция была достаточно долгое время, 9 недель, и я знаю, что если бы не вот этот коронавирус, то ты со своими друзьями отправился бы в еще одно новое путешествие. Куда вы планировали поехать? Да, конечно, грустно рассказывать о несостоявшихся планах, но хотели мы поехать на Сахалин и там покататься по достопримечательностям. К сожалению, этого не случилось. Будем надеяться, что это произойдет в скором времени. Обязательно произойдет. Но давай тогда вспомним те места, те локации, те страны, где ты уже был на своем верном стальном коне со своими друзьями, и поговорим о том, что тебя удивило, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, и насколько это вообще сложно куда-либо путешествовать на такое расстояние. Где тебе уже удалось побывать? Первое путешествие, давайте будем называть путешествием пробег там свыше 5000 километров, вот это уже, наверное, можно считать путешествием. И вот первое подобное путешествие у меня случилось в 2010 году. Это был русский юг. Затем были поездки на Украину, путешествия по Европе в одиночку, путешествия в Грузию, на русский север, по Кольскому полуострову, на Ледовитый океан, на Байкал, в Монголию, во Владивосток, ну, близлежащие там страны, Беларусь. Угу. А какая у тебя модель мотоцикла? И ты на одном мотоцикле проезжал вот все эти страны, все эти города, или ты их менял? Со временем мотоциклы менялись. Я невысокий паренек, так чтобы радиослушатели понимали. И я раньше считал, что если я не буду доставать до земли, то это будет очень опасно при дальних поездках. Вдруг я не смогу поднять мотоцикл. То есть это были такие мотоциклы низкой посадки. Но в дальнейшем с опытом я понял, что, в общем-то, и не страшно пересаживаться на тяжелый высокий мотоцикл. Дело в том, что есть различные классы мотоциклов. Одни более предусмотрены к дальним путешествиям, другие предусмотрены к городским поездкам. И я перешел к тому, что стал ездить на высоком тяжелом мотоцикле исключительно по той причине, что в туризме он более комфортно себя ведет, и много вещей можно с собой запасных увезти и чувствовать себя более комфортно. Все-таки еще хотелось бы очень узнать, какие тебе природные такие локации запомнились больше всего. Назови какие-то вот места, в которые ты влюбился и очень бы хотел сейчас там тоже побывать. Может, это было в Монголии, в Грузии или на нашем русском севере? Я думаю, что нет на это однозначного ответа. Дело в том, что куда бы мы ни ездили, везде каждое место запоминается чем-то своим. Допустим, мы привыкли к нашей природе, к центральной, и когда мы приезжаем в пустыню Монголии, это для нас абсолютно шикарные виды. В то же время мы, например, можем проезжать Забайкальский край, где едешь по трассе и видишь слева и справа просто обожженные пустынные деревья. Понятно, что это ужас, но в этом есть своя красота, которую тоже можно оценить с точки зрения взгляда на природу. Я предлагаю это сейчас твоими глазами, опять же, увидеть все эти путешествия и начать, предлагаю, с Монголии. Я никогда не был в Монголии, к сожалению, я представляю Монголию как такие бескрайние степи, где зимой жутко холодно, а летом жутко жарко. Как на самом деле вот было ехать по Монголии? Что тебя удивило, с кем ты был и как вообще все это происходило? Вообще в Монголию мы заехали случайно, и специально мы не готовились. Это же близко. Иваново, Монголия. Да, честно говоря, мы туда заехали действительно случайно, и это правда. Мы ехали во Владивосток, но решили, что раз уж мы находимся в 200 километрах от границы с Монголией, то будет большим упущением быть здесь и не выделить там 3 дня на поездку короткую по Монголии. И мы в дальнейшем поняли, что это было не зря. Конечно, Монголия – это большое достаточно государство, страна. Его невозможно объехать полностью за 3 дня. Но нам удалось побывать в Улан-Баторе, поездить по степям Монголии, посмотреть, как живут люди в этих полевых домиках, пасут лошадок, барашков, познакомиться с местной культурой. А удалось вот побывать в их юртах, да, поесть? Да, удалось, и скажу так, что вот одна из наиболее интересных вещей во всех путешествиях, по крайней мере для меня, это всегда попробовать что-то местное из кухни. И это было очень любопытно. Монголы едят очень жирную пищу, нам порекомендовали много ее не есть, но попробовать удалось. А еще говорят, что у них там соленый чай или вот что-то наподобие такого. Про соленый чай не слышал, но кумыс знаю. Не было ли тебе страшно, что вдруг вы сломаетесь где-то в пустыне, вокруг вас на сотни и сотни километров ни одной живой души? Неужели нет страха? Легкий страх есть, но, знаете, как говорится, если с другом вышел в путь, то это совсем другая история. И вот в отдаленных местах мы всегда бываем в компании надежных, проверенных друзей. Как правило, в такие поездки едут люди, проверенные годами, не первый день познакомившись. И тогда уже ты можешь рассчитывать не только на себя, но и на помощь друга. В Монголии, насколько я знаю, не очень хорошо знают русский язык, практически мало кто его знает. Насколько вот была эта языковая дистанция, когда вы останавливались, пытались что-то уточнить или что-то попросить, там, воды или чего-то такого? По поводу языка, монголы действительно его знают плохо, но если монгол за 60, то, скорее всего, он знает русский язык. Женщины не знают, дети знают английский, и можно было на английском общаться с молодым поколением, а с более старшим на русском. И, как говорится, русский мат произошел от монголов. Это действительно так. Какие вы ужасы рассказываете. Дело в том, Алексей, что у них обычные монгольские слова звучат так очень смешно на русский манер. Ну, я думаю, что не будем. В другой раз мы об этом поговорим. А были какие-то необычные, страшные, может быть, ситуации во время этого путешествия по Монголии? Я думаю, что каких-то эксцессов не возникло в Монголии. Единственное, что у нас один путешественник не смог туда заехать по той причине, что у него после Байкала поломался мотоцикл, и он должен был пару дней его поремонтировать в Улан-Удэ, и поэтому мы поехали без него, а его оставили в местном мотоклубе. Ему там ребята оказали помощь, но так как он прекрасно понимал, что мы не можем же 7 человек помогать ему чинить мотоцикл, и наш друг говорит: езжайте, ребята, на обратном пути заедете сюда и дальше на Владивосток поедем вместе. Он починил мотоцикл и поехали дальше. Прежде чем перейти к другим твоим точкам путешествий, мы давай обсудим вот момент по поводу суеверий у мотоциклистов. Есть ли у вас какие-то свои личные приметы, какие-то свои обычаи, может, там, не знаю, постоять на левой ноге и 3 раза хлопнуть в ладоши? Возможно, у кого-то есть. Это же от человека зависит. Есть люди суеверные, есть менее суеверные. Ну, конечно, когда черная кошка перебегает дорогу, была такая у нас шутка, что ехать прямо или на всякий случай объехать другой улицей. Как-то раз один мой друг спрашивает: а зачем? Я говорю: ты веришь в приметы? Он говорит: нет, ну, на всякий случай, давай все равно проедем. А я еще слышал, что многие мотоциклисты никому не дают трогать свой головной убор, свой шлем, потому что считается, что там, если он упадет или что-то еще, что будет нехорошо. Или ты современный человек, ты не веришь в такие вещи? Ну, я верю в то, что головной убор не надо мерить другим людям в целях хотя бы гигиены. Особенно сейчас. Хорошо. Опять же, вот мы узнали о том, что твоя семья поддерживала тебя с детских лет. А как сейчас относится к своему увлечению твоя дочка? Ой. И купишь ли ты ей мотоцикл? У нас уже идет об этом речь. Сколько лет? Дочке исполнилось 9 лет. Уже почти невеста через неделю назад еще исполнилось 9 лет. Да. Мы начали с электросамоката. Хотя разговор о том, что, может быть, мы попробуем маленький мотоциклик, уже были. То есть дочка тоже пойдет по стопам папки? Я не знаю, думаю, что я не буду ее к этому склонять. Если она захочет, я поддержу, но вспоминая свое детство, как мы делали первые выезды на мотоциклах, я бы с точки зрения родителей очень-очень осторожно относился к детям своим, которым меньше 18 лет, и даже в любое время, когда человек только-только начинает ездить на мотоцикле, я могу порекомендовать родителям очень внимательно к этому относиться, и чтобы дети соблюдали все правила безопасности. Это все-таки опасно, могу сказать на 100%. Вернемся опять же к твоим путешествиям. А вот что у тебя было самое забавное за все эти годы, связанных вот с этими поездками? То есть мы не будем вспоминать о том, что у тебя и свадебное путешествие было на мотоцикле, да? Но все-таки вот было что-то забавное? Забавное — это, как правило, неожиданное стечение ситуации, обстоятельств. У нас была ситуация, когда мы поехали на Ледовитый океан, покатались по Кольскому полуострову, по Карелии, и дальнейшая цель была поехать в Норвегию. Ну, как-то мы сидели на берегу океана, жгли костер, пили чай, и один мой друг говорит: что-то так чебуреков нам хочется. Может быть, в Крым, ну его, эту Норвегию. И вот это была такая прикольная ситуация, мы ее до сих пор вспоминаем. И это была действительно одна из лучших наших поездок. И, в общем-то, мы с Ледовитого океана за 3 дня были уже в Крыму. Поел кушали чебуреки. Вот это действительно вот такая ситуация, которую мы много раз вспоминали. Прекрасно. Вот опять же мы коснулись русского севера. Насколько я знаю, русский север – это просто жемчужина и по природе, и по атмосфере всей нашей планеты. Что тебе больше всего понравилось на русском севере, а что, может, не понравилось? Когда мы собирались на север, я вообще не знал, что можно ожидать, холодно там, есть ли там дороги, нет ли там дорог. На самом деле дороги до Мурманска прекрасные, пустые. Очень интересно проехать по Карелии, когда ты едешь по трассе, можешь свернуть в абсолютно любой поворот и оказаться на необычайной красоты природе, остановиться, не знаю, в мраморных каньонах, в затухшем вулкане, заехать в Кижи, на Соловки и просто полюбоваться этой красотой природы. Это действительно того стоит. И я думаю, что русский север, он и должен запоминаться красотой своей природы и ее необычностью. Ты проехал нашу страну, был в соседних государствах, был в Европе. А вот опять же, я думаю, ты неоднократно встречал таких же мототуристов, как и ты, из нашей страны, из других стран. Есть ли вот братство взаимопомощи, да, и вообще, как относятся друг к другу вот эти мототуристы? Конечно, братство есть, но сказал бы так, что, возможно, раньше оно как-то больше чувствовалось. Сейчас мотоциклы стали более доступны, чем, допустим, 10, 15, 20 лет назад. И если раньше количество мотоциклистов было абсолютно небольшое, то сейчас это сообщество очень сильно разрослось. И я такого мнения, что есть какой-то коэффициент доброты, и уже он распределяется на общее количество членов сообщества. Мы вместе с тобой побывали в Монголии, заглянули на русский север, посмотрели на затухшие вулканы. Но опять же, вот может быть, тебе еще какое-то твое путешествие очень понравилось по эмоциональной составляющей, по именно красоте, по душевности людей. Где вот еще вот такое было? Я влюбился в Грузию. Когда впервые я туда поехал, не ожидал такого радушного приема местных жителей буквально с распростертыми объятиями, когда ты въезжаешь в деревню, а тебе просто машут из огорода рукой и кричат: «Заезжай к нам! Сегодня ты можешь ночевать в гостях у одного, у одной семьи, а завтра приходит утром к тебе сосед и этого человека и говорит: пойдем теперь сегодня ко мне в гости». И вот так можно провести в Грузии очень большое количество времени. Хотел бы обозначить то, что вот грузины очень гостеприимные люди и абсолютно отдалены от политики. Ну, мы не будем говорить о политике, мы будем про природу, про красоту. И опять же, вот как к вам относились в европейских странах, в которых ты тоже был, и как там относятся к мототуристам? И насколько дороже было путешествовать в Европе, нежели у нас? У нас все-таки душевней, чем в Европе. Скорее всего, в Европе людям друг на друга наплевать. Ну, они могут улыбаться, но да, при они этом могут улыбаться, но помогать тебе они вряд ли станут. В Европу я ездил один, это был 2014 год, проехал через Польшу, Чехию, Австрию, Германию. Самое интересное это было Альпы. Там очень много мотоциклистов, европейцы, но в Европе, как правило, летом много русских мототуристов приезжают попутешествовать по достопримечательностям, и, скорее всего, помощи в Европе ты можешь ждать все-таки от русских, встречающихся тебе мототуристов, чем от местных жителей. Угу. Ну, то есть там тебя никто в свой дом, в свою юрту не пригласит? По крайней мере, я на это точно не рассчитывал. Хорошо. А вот опять же, вот по атмосфере, где ты больше эмоций получал, в какой стране, вот где вот эти красоты тебя просто будоражили? Всех больше эмоций возникло, наверное, на Камчатке. На Камчатке нам удалось побывать 2 года назад. Мы туда поехали не на своих мотоциклах, полетели мы туда на самолете, но мотоциклы мы заранее забронировали в прокат. И 2 недели мы катались по красотам Камчатки, по вулканам, по гейзерам, в абсолютной в автономном режиме. И вот эта красота России очень запомнилась. Я думаю, что это одно из самых красивейших мест, в котором можно побывать на мотоцикле. Да и не только на мотоцикле, я с радостью бы туда поехал и, надеюсь, еще поеду. А вот ты сказал, что на каждой территории, куда ты приезжал, ты пробовал местную кухню. А вот где тебе больше всего понравилась местная кухня? Как я понимаю, монгольская кухня слишком жирная, а европейская слишком дорогая. Это действительно так. Ну, наверное, стоит упомянуть каждое из мест, где мне что-то запомнилось. Грузинская кухня, она просто шедевральна. Это хинкали и хачапури, когда масло течет по локтям, и ты не можешь остановиться, запивая белыми напитками. Чаем. Европа, наверное, не особо запомнилась своей кухней, потому что она для нас более привычна. Русский север – это, конечно, крабы и рыба. Белое море – это рыба, а дальше крабы на Ледовитом океане. Камчатка, Владивосток – это красная икра, чевычи размером с ноготь большого пальца руки. Это просто шедевр. Такой вкусной икры, причем практически бесплатной, я еще не пробовал никогда. И также крабы на Камчатке и во Владивостоке. Байкал и Забайкальский край – это что-то похожее на хинкали, либо на наши пельмени, готовящиеся на пару бузы и позы. Это, в общем, это одно и то же, просто разные названия в разных регионах. В общем, это такой гастрономический туризм, он тоже интересен. Даже есть захотелось, вот нехороший ты человек. А все равно были какие-то, ну, может быть, некомфортные ситуации во время твоих путешествий? То есть все равно, ну, всякое может быть в дороге, и люди тоже везде разные. Конечно, если рассматривать некомфортные ситуации в плане еды, нет, то... в плане еды были события. Уже понятно, да. Вы не смогли остановиться и в Монголии поели жирную пищу. Исход понятен. А вот просто, ну, какие-то нападения или угрозы, или вот что-то такое, или негативные отношения, там, камнями закидали. Были ситуации. У нас... Забыли упомянуть мы о путешествии на Памир. Как-то раз мы поехали с друзьями через Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан через Памирский тракт. И при заезде на палаточный лагерь в районе озера Иссык-Куль мы просто решили сначала разбить лагерь, а потом я поехал встретить нашего друга, который должен был к нам присоединиться в процессе путешествия. Я поехал встретить его на дорогу, чтобы он не заблудился. И возникла как раз ситуация, когда местные ребятишки маленькие начали кидать камнями в мотоцикл, в меня. Ну, дело в том, что мы в шлеме, в экипировке, не так страшно, сколько неприятно. Я не знаю, может быть... Они просто не привыкли видеть таких инопланетян, как мы, но везде по-разному к этому относятся. Может быть, мы им просто надоели мимо кататься, хотя мы это делали всего второй раз, наверное, за этот день. И была ситуация неоднозначная в Монголии. Они, люди, тоже достаточно открытые и дружелюбные, но очень непосредственные. Мы остановились на дороге для того, чтобы обсудить с ребятами, куда там дальше ехать, поискать там по навигатору места остановки, отели, либо разобраться, куда ехать дальше. И подбегают к нам два местных жителя, мужичка неопределенного возраста, но достаточно такие в форме. Улыбаются, непонятно, что говорят, и вдруг они запрыгивают на наши мотоциклы, снимают их с подножки и начинают там как-то, знаешь, как дети так гудеть. Вот, это было очень смешно, но немножко неприятно, потому что у нас так не принято. Если ты хочешь посидеть на чем-то мотоцикле, ну, нужно хотя бы разрешение спросить. Но в целом все путешествия – это именно положительные эмоции, и вот какой-то негатив крайне редко. Ну, негатив относительно местных жителей такого не встречалось, прямого негатива. Были, конечно, ситуации, когда в компании, в процессе путешествия, может быть, люди, которые устают раньше, чем все остальные, и вот тогда могут возникать какие-то разногласия внутри команды. Именно поэтому я и склоняюсь к тому, что в дальние путешествия лучше ездить с проверенными людьми, на которых ты можешь рассчитывать, и которые 100% не будут между собой вносить негатив. У нас могут спросить, откуда деньги? Но ведь это просто твое увлечение, твоя основная работа связана с высокими технологиями. Да, я программист, но хотел бы сказать то, что мототуризм, он заменяет путешествие в обычный отпуск на море. Если большинство людей мечтает летом поехать в Турцию, в Египет или там, я не знаю, куда еще, они могут в течение года откладывать на путешествие на море, например. Путешествие на мотоцикле на море – это абсолютно равнозначные по финансовой части затраты, и это зависит просто от твоих целей. Прекрасно. У нас остается совсем-совсем немного времени, около 3 минут, и мне бы хотелось, чтобы ты, может, поделился какой-то своей мечтой. Нет у тебя мечты на мотоцикле проехать всю нашу планету? Мечта-то, конечно, есть, но я реалист, человек семейный. Думаю, что есть, скорее всего, желание побывать в различных странах, на различных континентах. Возможно, не за один раз, но проехать большое количество стран. Желание, конечно, есть. Будем надеяться, что это возможно будет реализовать. Обязательно все исполнится. А что бы ты мог посоветовать тем людям, которые сейчас на перепутье? Может, они боятся сесть на мотоцикл, потому что, опять же, негативный фон на многих мотоциклистов очень-очень сильно влияет, они тоже переживают, и когда хороших мотоциклистов сравнивают с нарушителями, им, конечно, неприятно. Поэтому кто-то может бояться сесть на мотоцикл и отправиться в свое первое путешествие после прохождения обучения и прочего? Я думаю, что боязнь мотоцикла – это хороший фактор. Он как раз и является первой ступенью к безопасности. Если человек перестает бояться, он начинает вытворять безумные вещи, и это, возможно, в дальнейшем скажется на его ситуациях на дороге. Поэтому бояться нужно. Легкий страх, он допустим. В целом, если человек вдруг захочет более серьезно увлекаться мотопутешествием, то, конечно, к этому нужно относиться осознанно, познакомиться с людьми, которые уже куда-то ездили, спросить совета. И, как правило, мотосообщества открытые, всегда поддерживают друг друга, дают советы начинающим. И в России очень много мотоклубов, мотосообществ, и в том числе и в нашей области есть такие уважаемые клубы, которые всегда готовы принять к себе мототуристов и чем-то помочь им в дороге. У нас есть небольшая традиция, когда гости эфиров желают что-то нашим радиослушателям. Я думаю, что сегодня мы вновь по этой традиции услышим пожелание, но в этот раз от тебя. Я думаю, что стоит пожелать нашим радиослушателям дождаться наконец-то окончания пандемии и по возможности отправиться в небольшое путешествие. Кто-то сделает это, кто-то осуществит это путешествие, отправившись на ближайшую речку, кто-то в какой-то город, где еще не был, кто-то на машине, но кто-то на мотоцикле. И самое главное пожелание, чтобы не только отправляться, но и возвращаться в целости и сохранности. Друзья мои, я вас обнимаю. Я надеюсь, вы вместе с нами сегодня попутешествовали и представили себе, какая кухня, какая природа есть. И мы никогда этого еще не видели, но обязательно увидим. Весь эфир с нами Алексей Шелунов, мотоциклист, мототурист. Я с вами прощаюсь и днем жду вас на эфире. Обнимаю вас.